Горечь во рту и тяжесть в голове заставили поморщиться. Застонав, открыла дверь, поплывшим взглядом уставилась в потолок. Помещение чужое. Я не бывала здесь раньше. Повернула голову в сторону и обомлела. Я и правда в чужом доме. И как последний рубеж перед сумасшествием, воспоминания с прошедшего утра. Или уже дня. Сколько я здесь? Самир мне почудился, а тут выстрел. Он ведь направил оружие на меня, прямо в голову. Поднялась с третьей попытки и, схватившись за тумбочку, впилась в нее пальцами. На мне светло-синяя пижама и больше ничего. Даже белья под ней нет, а рядом с кроватью тапочки стоят. Точно такие, как были еще когда мы с Самиром жили вместе. Что это за маразм? Что за бред? Я должна посмотреть, должна убедиться, что мне не привиделось. Я же видела его, слышала его голос, я чувствовала его запах. Это не могло быть сном. И тот факт, что я сейчас не в больнице, а в чужом доме, еще одно тому доказательство. Дверь была не заперта, и я, повернув ручку, вышла в коридор. Вокруг пусто, и от моих шагов разносится эхо. Такое ощущение, будто здесь раньше никто не жил. Пахнет древесиной, краской, свежий паркет. Новый дом, значит. Вдали, где-то под лестницей, слышу чьи-то шаги. И замираю. Я узнаю эту походку из миллиона походок. И хоть к звуку шагов прибавился стук трости, я все равно знаю, кто идет. Закрываю глаза, считаю до 10 и открываю. Самир поднимается по лестнице, и я отчетливо вижу его лицо. Тело начинает дрожать, а стук в висках оглушает настолько, что становится больно ушам. Это не сон. Он жив. Он здесь. Приближается ко мне и, остановившись в полуметре, холодно усмехается. Добрый вечер, Анастасия. Как спалось на новом месте? Ты жив. Повторяю приглушенным голосом, тело будто в ступор впадает. Внутри меня буря и истерика, но внешне я похожу на камень. Даже пальцы немеют. Ни сон, ни галлюцинация. Все это настоящее, как и мой муж, которого я столько времени считала погибшим, а сейчас он стоит рядом, и я даже ощущаю его запах. Тот самый запах, подделать который невозможно. Можно воссоздать внешность, стиль, походку, но не запах. Самир обходит меня дугой, так, словно боится прикоснуться. На его лице нечитаемая маска, но глаза горят тем же огнем, что и чуть раньше. Я понимаю, что происходит. Знаю, о чем он думает. Считает, что я предала его. Я полностью осознаю, как выглядит для него мое замужество и тот факт, что сразу после гибели моей семьи я села в кресло Самира и делала вид, что со мной и моей жизнью все в порядке. И доказывать сейчас что-либо не имеет смысла. Он не станет слушать, не поймет и не поверит. Только я одна знаю, какой огонь сжигает мою душу. Сколько слез я не пролила, спрятала их в себе, задавила эту боль, чтобы она не выплеснулась и не затопила все вокруг кипящей лавой. «Зачем я здесь? Что ты собираешься делать со мной? И почему не убил вчера?» Мой голос звучит твердо. На это ушли месяцы тренировок. Но в животе все сжимается от страха и предчувствия чего-то нехорошего. Потому что я сейчас не узнаю его. Его, того, кого так сильно полюбила. Передо мной злобный, изувеченный незнакомец. Это не мой Самир. Даже не тот, что уже однажды расставался со мной. Тогда я видела свою надежду в его глазах. Теперь же не вижу там ничего, лишь мрак и черное пламя. Ты будешь жить здесь, в моем доме. Я не убил тебя, да. Собирался, но не убил. Не потому, что пожалел. Ты так легко не избавишься от меня. Это было бы слишком просто. Ты не заслужила избавления. Меня покачнуло, но Самир не протянул руку. Посмотрел равнодушным ледяным взглядом и сделал шаг назад. Облокотившись о стену, выдохнула. Нужно было убить. Несколько нескончаемо долгих минут он сканирует меня своим взглядом, а потом все же приближается. Склоняет голову, и в этот момент я вижу его лицо, искаженное ненавистью. «Я все понимаю, Настя. Могу принять даже то, что ты вышла замуж за другого. Но сын... мой сын... Как ты могла так поступить с моим ребенком. Со своим ребенком, Настя!» Что-то взрывается в голове, и мой взор застилает красная пелена. От кончиков пальцев до грудной клетки легким покалыванием в мгновение ока разносится ярость. Она такая черная и густая, что забивается в горло и легкие. Я отталкиваюсь от стены и подхожу к нему вплотную. «Я не виновата в том, что произошло, Самир. Ты виноват. Это все из-за тебя, слышишь? Ты виноват. Ты бросил нас. Оставил. И теперь тебя для меня не существует. Ты погиб тогда на моих глазах. Мой муж Самир погиб. Его нет больше. А тебя я не знаю». Он ничего не говорит. Пару мгновений осматривает меня с головы до ног, а после, когда я не выдерживаю, отворачиваюсь, склоняется к моему уху. Сначала кажется, что он принюхивается к моим волосам, но это не так. Он просто пытается запугать. Только во мне горит огонь, который не погасить страхом. Ничем не погасить. Я чувствую, что скоро взорвусь. «Ты останешься здесь до тех пор, пока я не решу иначе. Дом в твоем распоряжении. Но не чувствуй себя как дома. У тебя больше нет дома. Здесь ты будешь в роли няньки, не более». Пока слова Самира доходят до меня, он удаляется, спускается вниз по лестнице. Я бросаюсь к перилам и заторможенно смотрю ему в спину. Что он только что сказал? «Нянька? Какая еще нахрен нянька?» Отчего-то сжимается сердце. Снова перед глазами тот день, когда я лишилась своего малыша. Закрываю глаза и горло сдавливает пазмом. Сжимаю кулаки. Не поддамся. Не стану крайней и не позволю ему обвинять меня. Это он всему виной. Человек, исковеркавший мою жизнь. Человек, чью гибель я уже однажды пережила. Тот, о возвращении которого грезила по ночам. Теперь же... Теперь я ненавижу его.